8. Стрелок без труда понял послание Каллагана. 30 пальцев, 30 минут. Отцу требовалось побыть на другой стороне еще полчаса. Роланд предположил, что он нашел способ связать почтовый индекс, написанный на заборе, с конкретным местом. Если бы ему это удалось, полчаса были бы потрачены не зря. Информация — это могущество. А иногда, если времени в обрез, еще и скорость. Патроны в ушах полностью блокировали голоса. Мелодия колокольцев прорывалась сквозь эту преграду, но звучала гораздо приглушеннее. И слава богу, потому что мелодия эта была куда как неприятнее дребезжания червоточины. Если бы ему пришлось слушать ее 2 дня, он бы точно попал в сумасшедший дом, но полчаса мог выдержать без проблем. А если бы его совсем допекло, мог бы что-нибудь бросить в дверь, чтобы привлечь внимание Каллагана, и тот вернулся бы раньше. Какое-то время Роланд наблюдал, как улица движется навстречу Каллагану. С дверями на берегу Западного моря дело обстояло несколько иначе. Он смотрел на мир глазами Эдди, Адетты, Джека Морта. Здесь он постоянно видел спину Каллагана, а иногда, когда отец оборачивался, и его лицо. Чтобы скоротать время, Роланд решил взглянуть на книги, столь много значившие для Келвина Тауэра, что их спасение он оговорил условием своего сотрудничества. На переплете первой, снятой Роландом с полки, проступал силуэт головы мужчины. Мужчина курил трубку, а на его голове красовалась шапка, напоминающая егерскую. Корт носил очень похожую, и Роланд в далеком детстве полагал, что она куда более стильная, чем шляпа его отца, в пятнах пота и с грязноватыми тесёмками. Слова были из нью-йоркского мира. Роланд думал, что легко их прочитает, но не тут-то было. Некоторые он все-таки прочитал, но далось это ему с огромным трудом. «Сэр Лок Холмс», — озвучил он имя и фамилию, вынесенные на переплет. «Нет, Холмс, как и у отца Адетты. 4 коротких... Помана». «Помана? Нет, первая буква... «Р. 4 коротких романа о Серлоке Холмсе». Он открыл книгу, уважительно прошелся рукой по титульной странице, вдыхая особый аромат хорошей бумаги. Название одного романа прочитал. «Знак 4». В названиях остальных разобрал только 2 слова. «Собака» и «Этюд». «Знак — это знамение», — сказал он себе. Когда начал считать буквы в названии книги, рассмеялся. Тут о 19 речи не было. Поставил книгу на место, взял другую, с солдатом на суперобложке. В названии разобрал только 1 слово — «мёртвые». Взял 3-ю, с целующимися женщиной и мужчиной. Да, в историях мужчины и женщины всегда целовались. Народу это нравилось. Он поставил книгу на полку и повернулся к двери посмотреть, как идут дела у Каллагана. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел, что отец находится в большом зале среди множества книг и журналов, которые Эдди называл «Магда Сиин». Впрочем, Роланд не знал, кто такая Магда, что такого она повидала и почему об этом так много написано. «Магда Сиин» — искажённая «Magazines», журналы. Дословный перевод «Магда повидала». Роланд взял новую книжку, улыбнулся, увидев картинку на супере. Церковь на фоне заходящего красного солнца. Чем-то она напоминала церковь непорочной Богоматери. Открыл книгу, пролистнул. Множество слов, из коих он понимал, дай бог, 1 из 4. И уже собирался закрыть книгу, когда его взгляд за что-то зацепился. Вернее, что-то бросилось ему в глаза. На мгновение у Роланда перехватило дыхание. Он замер, более не слыша колокольцев, не интересуясь большой комнатой с книгами и журналами, в которой находился Каллаган. Начал читать книгу с церковью на супере. Вернее, пытался читать. Слова прыгали перед глазами и не желали складываться в предложение. Но боги, если он действительно это увидел... Интуиция подсказывала, что у него в руках ключ. Но к какой двери? Он не знал, не мог прочитать, потому что не хватало знакомых слов, а книга в руках буквально запела. Роланд подумал, что она, возможно, схожа с розой, но розы бывали черными.